Матерь Агни-йоги. Если учителя света не отвергают к ним приходящих, несмотря на все их недостатки и даже пороки, то и подходящим к учению жизни не следует недостатки и пороки считать условием, делающим их непригодными. И имеющие недостатки и преодолевающий их имеет более заслуг, чем не имеющий их и стоящий на месте. Отсюда вывод только один. Идущему и преодолевающему, то есть победителю, прощается многое.